Сниму недорого, после ремонта. Отношения между теми, кто снимает квартиру, и теми, кто ее сдает, это и есть отношения внутри нашего общества, только без телевизионного идеологического глянца. А вы думали, бывает иначе? Я довольно долго убеждал свою московскую квартирную хозяйку, что старость придумали трусы, и вот убедил. На 75-м году жизни она завела бойфренда. Как говорится, я знаю силу слов, я знаю слов набат. Теперь они собирались жить в пробном браке, дабы вместе ходить по театрам, филармониям, магазинам и вести прочее совместное хозяйство. Это означало, что квартиру, которую я снимал без малого 10 лет, предстояло освободить. Пожилым не терпелось, их можно понять, у них, в отличие от молодых, впереди не было всей жизни. И хозяйка вкрадчиво спросила, может ли она начать небольшой ремонтик, пока я поищу новое жилье. Я опрометчиво кивнул, и однажды, вернувшись с работы, не обнаружил в квартире ванной, зато обнаружил бригаду гастарбайтеров. Словом, новое жилье было нужно срочно. Драмы в том не было. Большинство людей в мире живет на съемных квартирах. Я сам в свое время открывал для себя рынок аренды Лондона, где по одну сторону Гайд-парка был мир заоблачных цен Кессингтона, но тут же, в шаге от самой дорогой в мире улицы Кессингтон-Пэлас, жил не тужил райончик Бейсуотер, тот, про который Голсуорси писал, она жила на плохой стороне парка, где цены были ниже втрое, хотя удобства в виде метро и парка оставались прежними. Вот и в Москве мне были потребны метро, парк, сквер, сад для бега и возможность на машине добраться равно легко до любой из моих многочисленных, каюсь, работ. То есть не фешемебельный, по определению одной знакомой, но все же центр. Центр второй ценовой категории. Москва, если кто из иногородних не в курсе, это такой мега-офис, заточенный не под жить, а под делать деньги, в чем, кстати, ее сильное отличие от европейских столиц, включая Петербург. Поэтому главный признак крутости москвича – как раз жить не в Москве, а за городом. Пусть до офиса приходится добираться долгие часы по пробкам. Найти место для жилья, удобное для жизни, в Москве трудно. Здесь нет ни Латинского квартала, ни Петроградской стороны, но все же парочку подходящих я знал. Увы, я не знал многого другого. Бизнес по-русски. То, что в Москве и в России в целом нет крошечных в одну комнату агентств недвижимости, где объявления об аренде и фотографии жилья удобно выставлены прямо в окне, для меня новостью не было. У нас ведь если бизнес, то в 40 тысяч курьеров, и когда в большом агентстве снимают трубку, то говорят, что агент обязательно перезвонит. А он нифига не звонит, а если звонит, то заспанно спрашивает, а что надо, после чего приходится вежливо отвечать, что теперь уже ничего. После общения с третьим или четвертым большим агентством я пошел на прием к частному специалисту, главному редактору газеты «На Рублевке», златокудрому юноше Эдуарду Дорожкину, подрабатывающему в сторонних изданиях колонками про рынок квартир, эдакому Есенину недвижимости. Дорожкин ловко, как пятерых тузов к шестому прикупному, выложил мне адрес сайта, единственного реального, в поисках жилья. Записывайте, дарю, ЦИАН.ру, главная риэлторская база данных. Я там проторчал неделю, как вуайерист на чердаке против бани, и вскоре уже понимал, что маленькие агентства в России есть, просто они, не выдерживая аренды налогов поборов, работают в интернете. Вот риэлторы Сережа и Руслан плотно окучивают один из интересных мне районов. Вот Ангелина Ивановна – другой. Фраза «Ваши 40» в их объявлениях означает передачу 40% от риэлторского вознаграждения посреднику, приведшему клиента. Правда, Сережа с Русланом наивных посредников кидают. С Русланом я познакомился на просмотре, куда меня привела как раз Ангелина Ивановна. Квартира не понравилась, но я машинально сказал, что подумаю, а на выходе получил, как любовник тайком на балу, записочку от Руслана с номером телефона. Я позвонил. Руслан предложил мои 20, но чтобы духу Ангелины Ивановны близко не было. Можно подумать, нынешние олигархи не с подобного начинали.